Глава 7. Короткий взгляд назад показал, что чернота разлилась далеко позади нас, разлилась, заполняя собой всю долину. И, скорее всего, хижина, где жили хозяин времени Машута Абитами и богиня судьбы Юнмэй, теперь утонула в море мрака. Мне хотелось подбодрить Юнмэй, сказать, что еще ничего не известно. Возможно, войско врага еще не дошло до ее дома, и с ее отцом все в порядке. Но она богиня судьбы, она точно знала. И, возможно, знал еще тогда, когда отправлялась с нами. Черт, не хотел бы я быть богом. Это ж чокнуться можно, знать свое будущее наперед. Черная лавина катилась по склону вниз, а мы торопились уйти от нее в сторону. Нужно было успеть хотя бы завернуть за складку горы. Про то, чтобы уйти незамеченными, речи уже не шло, потому что от лавины отделился довольно-таки широкий язык и потек нам наперерез. Наша задача усложнилась. Нужно было не просто не остаться на пути лавины, иначе нас сомнут, раздавят, затопчут. Но важно было еще и уйти от преследователей. Это понимали все в нашем отряде. А потому неслись молча, готовые в любой момент повернуться к противнику лицом и вступить в бой. Альтан Хамгалчит бежали вовсю прыть. Я чувствовал, что они выкладываются полностью, поэтому не подгонял. Просто держался за шерсть и придавливал своим телом Муню, чтобы он не свалился. А Юнмэй сзади прижималась ко мне. Наконец нам удалось заскочить на гребень и уйти за него. Гребень скрыл от нас войско мрака, и мы теперь не видели, как враги передвигаются. Но и они не видели нас. Однако я точно знал, иномирные монстры не оставят нас в покое, будут преследовать. И тут меня кольнуло. Машута Абитами говорил, что в эту долину враг не пройдет до тех пор, пока часовня в ней Слэли не будет разрушена. И раз враги в долине, то получалось... Черт, черт, черт! Я не хотел даже мысли допускать, что море мрака затопило Нейслал. Вот ведь и город не родной мне, и демоны чуждый народ. А от одной мысли, что такую красоту разрушили, мне становилось плохо. Да к тому же в Нейслале находились те, кого я знал, и несмотря ни на что, мне не хотелось бы, чтобы они погибли. Оставалась надежда, что если мы побыстрее заткнем щель, то сможем спасти хоть что-нибудь и хоть кого-нибудь. А потому я снова придавил приказом. «Быстрее!» Впереди внизу извивалась речка. Не широкая, но, как это водится в горах, быстрая и громкая. Даже выпавший ночью снег не смог приглушить ее звонкий голосок. Альтан Хамгалчит направились прямиком к речушке и, не сбавляя хода, перешли на тот берег. И тут вдруг Муня поднял голову и подал голос. «Курлык!» Я немного растерялся, не понимая, в чем дело, а наши повозчики Альтан Хамгалчит, как по команде, остановились и повернулись лицом к приближающемуся противнику. Муня завозился, требуя, чтобы я отпустил его на землю. Я еще не успел сообразить, а мой зверь присел и подставил ногу, чтобы мне было удобно спуститься вниз. Я от неожиданности замешкался, и тогда Муня нетерпеливо рявкнул. «Курлык!» Пришлось скомандовать. «На землю!» И первым выполнить эту команду. Муня, не обращая ни на кого внимания, подбежал к речушке, склонился к воде и... Я услышал странное курлыканье, которое отдалось в каждом волоске, поднимая его дыбом. Воздух стал зверски наэлектризованным, заискрился. А потом капельки воды из речушки поднялись в воздух, и между ними засверкали электрические разряды. Они буквально взбили воздух. Он уплотнился над речкой, и перед нами появилась радужная завеса, которая продлилась вдоль речушки в обе стороны, насколько хватало глаз. Как только завеса уплотнилась, Муня тяжело вздохнул и, закрыв все свои 6 глаз, повалился на снег. «Муня!» — кинулся я к монстренышу. Он приоткрыл один глаз и едва слышно жалобно курлыкнул. «Курлык!» И все, вырубился окончательно, как будто лишился чувств. В это время на гребне появились наши преследователи. Они очень быстро приближались. Забраться с бесчувственным монстренышем на Альтан Хамгалчит я точно не успею. Да и парни стояли рядом со мной. Им до своих зверей еще бежать, а потом взбираться. Но даже если мы быстро займем свои места, мохнатые стражи не успеют разогнаться, чтобы уйти от погони. Что ж, пришла пора принять бой. И я, скомандовав оружие к бою, достал свою катану из ножен. Матакуши тоже достал катану и вакидзаси. Демоны же через миг уже держали в руках огненные шары. Лишь Юнмэй спокойно сидела на корточках рядом с Муней и ласково гладила его по лысой голове и приговаривала. «Маленький, какой же ты смелый и сильный! Ты справился! Настоящий Услэк Мангас, древний зверь! Я горжусь тобой, малыш! Отдохни немного, ты сильно устал!»

Нам, кстати, тоже не помешает перекусить и подвигаться. А потому я принялся оглядываться по сторонам в поисках подходящего для стоянки места. И тогда Юнмэй махнула в ту сторону, где темнота была особенно густой. «Пойдем туда, там, похоже, пещера». «Пещера — это хорошо. Можно развести огонь, приготовить горячую еду, согреться у костра. Да и вообще огонь прогоняет диких животных. Еще б не привлекал врагов, и цены ему не было бы». Но наличие в темноте моря мрака исключать было нельзя. А потому я, скомандовав остановиться, направил своего Альтенхамгалчит в сторону густой темноты. Решил сначала разведать, чтобы не подставлять остальных, потому что все сильно устали, и в таком состоянии и люди, и демоны часто делают ошибки. По-хорошему, нужно было оставить Юнмэй и Муню вместе с остальными, но, как я уже сказал, уставшие часто делают ошибки. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Из серии «Нарочно не придумаешь». Армейский свежачок. «Сидоров, не стройте из себя дурака умнее меня. Это вам армия, а не бордель для благородных девиц. Теперь я вам, сукины дети, на 2 года родной отец. Что вы конючите, как босяки на паперти? Песню в строю надо орать так, чтобы птицы на лету дохли. Дисциплина вам здесь не сиська с мамкой. Тумбочка дана солдату для устава, а не для всякой прочей ерунды. Что вы щуритесь, как китайцы с похмелюги? Вот разгрузите вагон с углем, помоетесь, и будете опять, как белые негры. А кто будет нагло втихаря дышать в противогазе, пробежит еще 2 круга. Будете лежать здесь, на плацу, до 7-го пота. Думаете, мне легко? Не каждый дурак согласится вами умниками командовать. Сейчас берете лопаты и на самоподготовку. Думать надо головой, а не лычками на плечах. Здесь вам не за самоваром с блинами тещу танцевать. Собака — животное, покрытое шерстью для несения службы.